Глава 19. Никто не станет искать на моем затылке звезды, потому что они есть у всех жителей этого мира с рождения. Странно будет, если вдруг потребуют продемонстрировать. Значит, Нул меня сдал. Но он так со мной не поступит. Я четко это знала. По этому поводу я переживала в самую последнюю очередь, в отличие от Хагейна и Элли. Перебирая какахи слизней, размышляла о другом. Куда мы пойдем, когда вырвемся отсюда? Кому мы нужны? А точно ли там лучше, чем здесь? Варг — город с налаженной коммуникацией. У людей есть какая-никакая работа. Так, чтобы кто-то пух от голода, подобного я пока не встречала. Да, в глазах многих горожан поселилась пустота. В них не горел огонь мечты. Равнодушная ко всему масса людей, у которых каждый день как предыдущий. Но дети... Они хотели чего-то, стремились. Тот же мой сосед, маленький орк Лилу, замечательный мальчик. Дать ему образование, подарить возможность себя проявить, я уверена, он горы свернет и станет замечательным специалистом. «О чем ты так глубоко задумалась, что прозевала сигнал к обеду?» Кто-то сжал мое плечо и слегка встряхнул. Я посмотрела на говорившего и увидела Нула. Его вскинутые в удивлении кустистые брови чуть не касались корней волос. Да вот, размышляя о том, насколько Варг перспективен. Что? Не понял Пит, стоявший неподалеку. И что решила? Не обратив внимания на вопрос друга, сверля меня умным взором темно-карих глаз, уточнил Нул. Годно? Ответила я и осмотрелась. Пещера была почти пуста. Работники вышли наружу, чтобы передохнуть и поесть. Знаешь, если что, всегда можешь на меня рассчитывать. Понизил голос гоблин. «Мне некуда идти. Я и мой дядя — отщепенцы. В больших городах нас загнобят свои же. А рядом с тобой я чувствую силу. Вот убей меня, не могу объяснить, откуда что взялось. Но своей интуицией я привык доверять. Подвела она меня только раз в жизни». И поморщился, как от зубной боли. «Я же слабосилок, сам говорил». Усмехнулась я, отерла руки тряпкой и тоже двинулась прочь. «Внешне, да. А вот стержень в тебе чувствуется даже на расстоянии. А еще ходишь ты...» «Что с моей походкой не так?» Удивилась я, обернувшись на все еще стоявшего у стола гоблина. «Ты точно принцесса. Не идешь, не шаркаешь, а будто плывешь. Плечи назад, осанка такая, ух!» «Закачаешься, ага!» Рассмеялась я. «Скажешь тоже? Пойдем, не то без обеда останемся». Позвала его снова. И Нул, наконец, отмер, но не перестал хмуриться, о чем-то усиленно размышляя. Очередной трудовой день в этот раз пролетел почти незаметно. Мыслями я вся была там, на заднем дворе дома, рядом с отцом. Сегодня у нас запланирована моя первая тренировка по добыче драгоценного магического минерала из сделанного Хогом симулятора. «Завтра ваша веселая компания идет чистить пятый загон». В конце рабочего дня предупредил нас Жок. Лафа закончилась. Мы молча кивнули и потащились в Варг. «До завтра, Рори!» Я опустила на землю Горосаха, погладила его между ушек и добавила. «Тетушка обещала приготовить какой-то мясной пирог. Завтра принесу тебе вот такой кусок!» «И-пи-пи!» — обрадовался мелкий. «А теперь беги и спрячься хорошенько, чтобы никто тебя не нашел!» Велела питомцу и проследила, как тот, пару раз на меня оглянувшись, скрылся во тьме. «Тоже хочу Горосаха!» Тоскливо вздохнул Лаки, замерший неподалеку. «Когда-нибудь, почему бы и нет?» Улыбнулась ему. «Пойдем, а то вон, твоя мама уже нервничает. Скоро вырубят защитные артефакты, и здесь станет опасно». Впрочем, на первых минус трех этажах никакого зверья давно не было. Всех извели охотники Варга. Еда требовалась всем, и желательно каждый день. А купить продукты в лавках дрейхов мог далеко не каждый. Но на данный момент моей семье жилось весьма и весьма неплохо. Я могла бы и вовсе не пахать на ферме. Того, что зарабатывал Хагейн, став членом команды копателей, не знаю, как иначе их назвать, основного тоннеля, хватало с лихвой и на вкусное мясо, овощи, муку, масло и на одежду с обувью. Мы даже задумали сменить жилье и переехать из нашей лачуги в каменный дом, стоявший неподалеку и пока пустовавший. Осталось накопить на аренду, и дело в шляпе. А позже Хок мог и выкупить эту недвижимость. До того, как пойти домой, где меня точно ждал вкусный и горячий ужин, свернула на соседнюю улочку. Надо было заглянуть к Ерае и взять у нее мазь для Элли. Войдя в широко распахнутую калитку, пересекла двор и постучала в крепкую дверь. «Кто там?» — проворчала лекарка. Скрипнула створка. «А, Лиска, как ты? Молли сказала, что неплохо, и ты уже вернулась к работе». «Ага. Снова слизни чищу, фекалии их перебираю». Скривилась я. Тетушка просила к вам заглянуть, забрать мазь для ее рук. «Да, да, она как раз настоялась. Заходи». Ерая шире распахнула дверь, приглашая внутрь. В ее жилище по-прежнему стоял густой, терпкий аромат сушеных трав. Я вдохнула его полной грудью, чтобы выгнать остатки смрада из легких. «Посиди-ка тут, я схожу в погреб». Велела целительница, подхватила какой-то горшочек и вышла вон, оставив меня одну. Я хотела было послушно устроиться на лавке, как зацепилась краем глаза за торчащие из-за печи ноги. «Кто здесь?» — окликнула я, но ответа не последовало. Ведомая любопытством пересекла помещение, обогнула грубо сколоченный стол с наваленными на него пучками странного вида растений и заглянула за очаг. В маленькой комнатушке на широкой скамье лежал мужчина, тот самый, длинноволосый платиновый блондин. Как его? Хейвард, кажется. Человек мерно глубоко дышал. Глаза его были широко открыты. В целом он выглядел вполне здоровым, лишь мертвенная бледность кожи и бескровные губы говорили о том, что с ним далеко не все в порядке. «У-у-у!» — протянула я, нисколько не боясь. Кончики пальцев заколола. Я, воровато оглянувшись, протиснулась в узкое пространство между лежанкой и печью. «Эй, вы меня слышите?» Осторожно потрясла за плечо, по сути, незнакомца. Махнула прямо перед его лицом раскрытой ладонью. Моргнул и только. Далее никакой реакции не последовало. Не знаю, что на меня нашло, но было безмерно жаль совсем еще молодого человека. Мне отчаянно не хотелось, чтобы он вот так провалялся всю жизнь, не в состоянии хоть как-то себя обслужить. Повернула его голову к стене, посмотрела на сияющие звезды на его затылке. Их было 4. Полные энергии, ярко-белые, пульсирующие пятна с четкими границами. Вынув из-за пазухи острый камень, проколола Хейварду указательный палец и его же кровью, кончиком подобранной сухой травинки, нарисовала прямо под последней звездой двусоставную печать. «Эйвас Вирт, Маннас Вирт, Кенас Вирт, Этель Вирт, Дагас Вирт, Лагус Вирт». Ключом-активатором в этом случае выступила руна Урус, как символ восстановления и личной силы разумного, не только физической, но и психологической. «Пусть свет богов укажет тебе путь во тьме», прошептала я, завороженно наблюдая, как белесая нить от звездной цепочки потянулась к нарисованным знакам. «Эйвас осветит путь потерянной душе и проведет ее сквозь иные пласты реальности. Вирт при поддержке Маннас и Кенас вернет желание жить. Эта троица зажжет в сердце пострадавшего огонь стремлений. Дагас и Лагус откроют врата в мир Мэйли, а также прояснят затуманенное сознание». Это был риск. Большой риск. Если душа Хейварда ушла слишком далеко, то энергии, заключенной в его 4 звездах, может и не хватить, чтобы до нее дотянуться. Тогда созданная мной связка рун притянет того, кто окажется ближе и больше всего подойдет под заданные в Этель параметры. Дух благородного, смелого, знатного, разумного, совершившего великие дела. А если такой сущности не сыщется, то, увы, останется лишь оболочка. Я, вернув голову Хейварда в исходное положение, поспешила покинуть закуток. Только я устроилась на стуле, как дверь скрипнула, и внутрь вошла Ерая. «Вот это для Молли!» И протянула мне глиняный горшочек с плотно притертой крышкой. «Спасибо, вот, возьмите». Я положила на край стола несколько медных монеток. «Ты что?» — ахнула женщина, увидев их количество. «Это слишком много!» «Нет», — отрицательно качнула головой я. «Этого даже мало. И не спорьте, берите. Вы так много сделали для моей семьи и для меня в том числе. Мне вовек не рассчитаться». Целительница хотела было что-то возразить, но, посмотрев мне в глаза, вдруг передумала и кивнула. «Манге так». «Лиса». «Хорошего вам вечера», — улыбнулась я в ответ, слегка поклонилась и, перехватив удобнее сосуд с мазью, направилась на выход, ощущая лопатками задумчивый взгляд Ераи. Вскоре я была подле нашей лачуги, едва слышно напевая под нос незатейливую мелодию, подошла к штакетнику, толкнула калитку, и тут мое внимание привлекли голоса. Не успела я сориентироваться, как дверь соседнего дома с шумом распахнулась, и наружу кубарем выкатился Лилу. За ним выбежала прекрасная орка Рене, а следом, тяжело ступая и матерясь на всю округу, шагнул Инг. «Дрянь! Потаскоха! Пока я горбачусь, чтобы у тебя все было, ты изменяешь мне направо и налево!» И замахнулся, чтобы треснуть бедную женщину по лицу.